Конюший собирался отплатить Окаджадо верностью и преданностью. Он склонится перед Окаджадо и скажет: «Вот тебе, государь, моя преданность. Больше ничего достойного тебя не может предложить бедный конюх». И Окаджадо сразу догадается, беден на самом деле его конюши или нет, конюши, которому известны все тайны двора Аэта, который знает наперед, кто что скажет или даже кто что подумает о новом царе. «Так-то, братцы, за обиды надо мстить, а долги надо выплачивать», — строил в уме планы конюши. Он нисколько не сомневался, что новый царь сохранит за ним его старое место. Да и где он смог бы найти лучшего конюха для своих лошадей? И кто мог бы оценить благодеяния нового властителя в большей мере, чем обиженный Аэтом человек? О, конечно, его оставят конюшем, а может быть, как знать? Но нет, нет, больше конюшем ничего не нужно, он от всего откажется. Он повалится в ноги Окаджадо и умолит убедить его, что место конюха в конюшне, что там он будет служить повелителю лучше, чем на любом другом месте. Такие мысли роились в голове у конюшева, когда за ним пришли и позвали его во дворец. «Царю, дубина, да поскорей!» «Дождался, наконец!» — думал конюши, входя сияющим лицом в тронный зал. Но в зале царила такая суматоха, что он растерялся. В голове у него сразу стало пусто. Приветственные слова, которые он повторял про себя по пути, застыли и повисли тяжелым замком на кончике языка. Вокруг сновали придворные, казалось, жужжал и гудел потревоженный пчелиный улей, и конюшему показалось, что гул поднимается из раскрытых сундуков, расставленных в беспорядке повсюду. Суетящиеся придворные натыкались на конюха, который бочком пробирался по залу, толкали его. Конюший споткнулся о сундук. Оттуда выскочила серебряная чаша, со звоном закружилась, заплясала по полу. Человек, сидевший на троне, сердито нахмурился. И тут-то впервые заметил его конюши. «Пропал!» — подумал он почему-то и нагнулся, чтобы поднять вертевшуюся волчком чашу. Сердце у него громко билось, он весь вдруг вспотел. Ему легче было сейчас умереть, чем посмотреть в сторону трона. Он прижимал чашу обеими руками к груди и не знал, как с ней поступить. Отдать какому-нибудь придворному или самому положить все в сундук. А если положить, то в какой из сундуков? Они все были так похожи друг на друга. «Зачем я только взглянул на него?» — подумал конюши, и вдруг весь зал смолк, замер, окаменел. Конюши почувствовал, что его позвали, не услышал, а именно почувствовал всем телом и криво усмехнулся. Какая-то женщина отобрала у него чашу. «Сколько тебе лет?» — спросил его сидевший на троне. Вопрос отрезвил его. «Плохи мои дела, иначе спросил бы имя, а не возраст», — думал конюший. Спина у него была вся в поту и чесалась. Он не мог решить, что лучше — прибавить или убавить себе лета. А время летело с головокружительной быстротой, и помедли он еще немного с ответом. Его, наверное, выгнали бы в толчки. «Прощай тогда навсегда, конюшня и кони!» «Мне еще нет 40!» — осклабился конюший. Он решил все же уменьшить свой возраст, потому что новый царь выглядел гораздо моложе Аэта. «Женщин любишь?» — не дал ему перевести дух, сидевший на троне. «Будьте милостивы ко мне, боги!» — окончательно перепугался конюший. «Что ему, окаянному, от меня нужно? Что у него на уме? Ведь вот какие диковинные вопросы задает!» Он решил было ляпнуть открыто и не чинясь. «Я же не чистопородный жеребец, а просто конюший. Если я тебе, государь, не нужен, так и скажи, на глаза больше не покажусь». Но тут же прикусил язык. Подумал, что лучше, безопаснее все же схитрить. Что ему оставалось делать, как не попытать счастья? С видом человека, скромно принимающего похвалу, он стыдливо улыбнулся, упер руки в бока, поиграл плечами, очертил по полу кончиком ноги полукруг и сказал, что и в этом деле лицом в грязь не ударит. «Как нам быть с этим человеком?» — повернулся к матери Окаджадо. Цуца закрыла рукой рот и захихикала. Лишь сейчас заметил конюши, что женщина, которой он отдал перед тем чашу, была старухой. Он изумился, как много времени утекло, или, вернее, как быстро оно пролетело. Он вздохнул с облегчением. Поняв, что судьба его уже решена, он сразу успокоился. Он был на все согласен, ото всего свободен, готов подчиниться всему, что скажут. Покорность принесла ему облегчение и покой. Он теперь смело, не пряча глаз, смотрел на нового повелителя, потому что совесть его была чиста. Покорность освободила его и от чувства вины, которое он испытывал до сих пор. Хотя и сам не знал, в чем заключается его проступок. Он ни о чем больше не думал, а просто стоял и ждал, что ему скажут, как решат его судьбу, какие на него возложат обязанности. Ему предстояло узнать все совсем скоро, как только перестанет хихикать эта беззубая старуха.